Глава 21. Я написала заметку о съемках, которую от меня потребовали в редакции, но ее не приняли. От меня, как я понимаю, ждали откровений. Например, что ест в перерывах между дублями Майра Хоуп и не крутит ли она роман с кем-нибудь из актеров. А я просто описала, что происходит за кулисами и как тяжело идет съемка, даже самого незначительного, казалось бы, эпизода. Когда вышло интервью Майры, которое я брала, я была уязвлена, увидев под ним подпись одного Фрэнка Гормана. Конечно, он согласовывал вопросы, но на студию ездила все-таки я, и я решила потребовать объяснений. Фрэнк отшутился, сказав, что произошла обычная ошибка. Но в газете все всегда становится известно. И я узнала, что он попросил редактора убрать мое имя из интервью. «Чему ты удивляешься?» — спросил Роджер. «Фрэнк из тех людей, которые идут по головам». «Вряд ли он далеко дойдет», — буркнула я. «Не исключено, что если бы мою заметку приняли, а под интервью стояла бы и моя подпись, я бы пошла по репортерской стезе и перестала думать о кино. Если бы я могла выбирать, я бы вообще предпочла стать писателем, но мне приходилось считаться с обстоятельствами». Через несколько дней я съездила на студию, получила чек на $140 и вдобавок рекомендательное письмо от Айрин к одному из менеджеров актерского бюро. По ее словам, я вышла на экране удачно, и мне стоило подумать о том, чтобы и дальше двигаться в этом направлении. Однако я не успела воспользоваться письмом Айрин, потому что по некоторым признакам определила, что жду ребенка, и мои мысли приняли совершенно иное направление. Я была уверена, что Тони меня любит, и что у нас произойдет то же, что и у Винса с Лучией, которые тоже начали жить вместе до свадьбы. Будущее таким образом меня не пугало и не смущало, ровно до того момента, когда я приехала в притон, который содержал Анджело Торре, и совершенно классически застукала своего любовника в постели с одной из танцовщиц, из одежды, на которой оставалась только диадема из перьев. Увидев меня, Тони покраснел, но все-таки слез с красавицы, которая заметалась, завернулась в покрывало, прихватила свои шмотки и скрылась за дверью. «А мы тебя не ждали», — беззаботно объявил он, натягивая штаны. «Скандалить будешь?» «Не знаю», — честно ответила я. «Нет, наверное». И, подумав, добавила. «Что это изменит?» «Чёрт, ведь предупреждали же меня, что не стоит с ним связываться. Много раз предупреждали, и люди, знавшие его куда дольше меня». «Ты ведь не первый раз мне изменяешь, верно?» — внезапно спросила я. «Ну а чего ты хотела?» — неожиданно разозлился он. «Кто мне сказал, что я даже поцелуя твоего недостоин, а?» «Когда я это говорила?» — искренне удивилась я. «Говорила!» Мстительно бросил Тони, когда поцеловала Рэя за то, что он починил тебе машину и денег не взял. «Ах ты, мелочный гаденыш! Я уже и забыла, когда это случилось, а Тони, оказывается, все помнил». «Ты поэтому меня в постель затащил?» — спросила я. «Кто кого затащил, еще вопрос», — ухмыльнулся он. «Тебе же было все равно, что Джонни, что я». Он все-таки сумел меня разозлить. Я подошла и со всего маху ударила его по лицу. В кино такие фокусы проходят безнаказанно, но в жизни вышло совсем иначе. Тони ударил меня в ответ, и я тотчас оказалась на полу. «Еще раз ударишь меня, убью», — пригрозил он. «Поняла?» Не выдержав, я расплакалась. Дверь приоткрылась, в нее заглянул Лео. «Чего тебе?» — напустился на него Тони. «Там клиент хочет расплатиться чеком за шампанское», — сказал Лео. «Бармен засомневался, потому что клиент новый». «Зачем ты ее ударил? Не твое дело», — огрызнулся Тони. Он нахлобучил на голову шляпу, поправил пистолет и вышел. Лео подошел и помог мне подняться. «Слушай, мне очень жаль», — проговорил он смущенно. «Я не знаю, что на него нашло. Ты в порядке?» «Нет», — ответила я, — «но это не важно». Выйдя из гадюшника, я села в свою машину и задумалась. Стоит отдавать человеку свое тело и часть души, чтобы в награду тебе изменяли и еще вдобавок приложили по лицу. «Я идиотка», — произнесла я вслух. «Просто идиотка». Последующие несколько дней я поговорила кое с кем из знакомых женщин и, выбрав подходящего доктора, сделала аборт. Говорят, нет ничего хуже первого любовного разочарования. Мне в каком-то смысле повезло, потому что по-настоящему я не была влюблена в Тони. Если бы я его любила, и он обошелся бы со мной так, как обошелся, это разорвало бы мне сердце, и от отчаяния я бы выкинула что-нибудь ужасное. К примеру, убила бы себя или его. А так мое самолюбие страдало, но сердце не было задето. Среди прочего, случившееся заставило меня пересмотреть свою жизнь, и я была вынуждена признать ее неудовлетворительной. Работа машинисткой без особых перспектив, связь с мелким гангстером, завершившаяся полным фиаско, отсутствие прочных родственных и дружеских связей. Нет, пора было что-то менять. В августе я, наконец, добралась до актерского бюро и отдала менеджеру письмо Айрин. «Вы принесли с собой фотографии?» «Прекрасно, прекрасно. Еще вам надо заполнить анкету». Я начала писать ответы на стандартные вопросы. Имя, фамилия, рост, цвет глаз, цвет волос. И неожиданно остановилась. «Скажите, если не секрет, сколько человек у вас уже зарегистрировано?» Менеджер улыбнулся. «Больше 17 тысяч». Мысленно я подсчитала свои шансы, поняла, что мне ничего не светит, и странным образом успокоилась. Один раз мне повезло, меня взяли в фильм, но никто не обещал, что за первой ролью последует вторая. Хватит гоняться за миражами, надо держаться за то, что есть, за работу в газете и заказчиков, для которых я дома печатаю на машинке. Тем не менее, я оставила свою анкету, понаписав всякой чепухи, вроде того, что я еще в детстве играла в театре, и в графе «профессия», размашисто поставив «баронесса». Мне показалось, что это звучит забавно и привлечет внимание того, кому анкета попадется на глаза. Затем я вышла из кабинета и, спускаясь по лестнице, столкнулась с Эдди. Мы не общались с тех пор, как я начала встречаться с Тони, потому что с Эдди он сразу же бросил. Но теперь мы некоторым образом находились в одинаковом положении, и я приветствовала ее вполне сердечно. «Хорошо выглядишь», — сказала Сэдди. «Тоже хочешь сниматься в кино?» «А я думала, тебе это больше не интересно», — не удержалась я. «Я и сама еще толком не разобралась». Сэдди оглянулась и понизила голос. «Представляешь, люди Демарка настолько оборзели, что забросали наш кабак ананасами». Ананасом называли ручную гранату. «Одну девочку ранили и убили охранника». «Ясно», — пробормотала я, испытывая только одно желание. «Как можно быстрее выйти на чистый воздух и забыть о том, что она мне рассказала?» Сэдди испытующе поглядела на меня. «А ты, значит, бросила Тони, да?» «Что значит, я его бросила?» — рассердилась я. «Он сам так захотел». «Дурочка ты!» — вздохнула Сэдди. «Была бы умнее, веревки бы из него вела». «Извини, мне пора идти». Я почувствовала потребность поставить в разговоре точку. «Береги себя и пока». «Ему доложили, что ты была у доктора», — бросила Сэдди мне вслед. «Тони страшно разозлился, что ты ему не сказала». Я остановилась и медленно обернулась. «Да? С чего бы?» «Католики такие вещи воспринимают очень болезненно», — усмехнулась Сэдди. «Так пусть пойдет и кинется в пролет», — со злостью выпалила я. «Сразу же станет легче. В их семье это популярный способ решения проблем». Я пожалела о своих словах еще до того, как закончила последнюю фразу. Но кто-то недобрый и жесткий, ставший частью меня совсем недавно, упорно твердил мне, что раскаиваться не в чем. Сэдди опешила. «Учтите, что ошеломить человека с ее прошлым было непросто, но мне это удалось». «Ну ты и дрянь», — сказала она сокрушенно. «Надо же такое ляпнуть!» «Конечно, я дрянь, а он ангел, только без крыльев. Мне уже море было по колено. Кругом сплошные ангелы, только я от чего-то подкачала». Сэдди отвернулась и, не прощаясь, двинулась вверх по ступеням. Я же вышла из бюро, села в машину и поехала домой. Когда я вошла в лифт, мне показалось, что старый лифтер поглядывает на меня как-то странно. И я напрямик спросила у него, в чем дело. «Ни в чем, мисс», — поспешно ответил он. «Вот ваш этаж». Я вышла и направилась к двери, ища в сумочке ключ, когда внезапно осознала, что нахожусь в общем коридоре не одна. Рэй Сирана вышел со стороны лестницы и теперь стоял в шагах в пяти от меня. Он не делал ничего угрожающего, но все же мне стало не по себе. «Привет, Тиана», — сказал он. «Прокатимся?»